Глава 41. Весь день пленники слышали стук молотков. Очевидно, туалаги сооружали что-то на рыночной площади. Точнее, заставили сооружать жителей городка, а сами стояли с обнаженными саблями и следили за работой. Но дверь оставалась плотно закрытой и запертой, так что невозможно было определить, что именно затеяли разбойники. Джилла на этот стук едва не сводил с ума. При обычных обстоятельствах он бы не обратил на него особого внимания, но сейчас, когда ему совершенно нечем было заняться, шум занимал все его мысли, и молодой рейнджер буквально не находил себе места. «Успокойся», — в десятый раз сказал ему Холт, но Джиллан продолжал расхаживать взад и вперед, заражая своим волнением остальных. «Не могу», — пожаловался он. «Я хочу знать, что они там делают. Думаешь, они задумали что-то особенное?» «Не сомневаюсь», — пожал плечами Холт. «Но поскольку я все равно не могу этого узнать, то и не волнуюсь». Джиллан огляделся в поисках поддержки. Эрик со Свенгалом сидели, скрестив ноги, и играли в сложную скандианскую версию бабок, делая ставки на несуществующие деньги. «А вас это не беспокоит?» — спросил Джиллан. «Наверное, сооружают прилавки для ярмарки», — не поднимая головы, ответил Эрик. «Наверное?» — разочарованно покачал головой Джиллан. «И ты так просто об этом говоришь?» Эрик немного подумал. «Ну да». Джиллан развел руками. «И не хочешь узнать наверняка?» «Нет». Прилавки или не прилавки, Эрику было все равно. Сейчас Верховный Ярл был занят подсчетами и пытался вспомнить, сколько всего раз он выиграл и сколько проиграл. Со Свенгалом шутки плохие, тот обязательно воспользуется любой оплошностью противника в свою пользу. «По моим расчетам, получается, что я выиграл 17 300 крон», — объявил он своему помощнику. «Верно. А я выиграл у тебя 17 200 крон», — мгновенно ответил Свенгал. «Ты точно выиграл так много?» — нахмурился Эрик. «Точно», — уверенно произнес Свенгал. Эрик еще немного подумал и решил, что Свенгал прав. Он спросил просто так, для уверенности. Вдруг его товарищ забыл о 4000 крон, проигранных до обеда. Ну что ж, не слишком-то ему везет. — Значит, всего ты должен мне 200 крон, — сказал он, как бы между прочим, подбирая лежащие на полу кости. Лицо Свенгала приняло недовольное выражение. — Я знаю, что верховные ярлы обдирают свой народ как липку. «Но нельзя ли это делать с помощью налогов, а не плохих знаний арифметики?» — возмущенно спросил он. «Мне всегда казалось, что если из 17 300 вычесть 17 200, то останется 100 крон». «Ах, ну да», — согласился Эрик невинным тоном, словно только что осознал свою ошибку. Свенгал презрительно фыркнул и протянул руку за костями, зажатыми в ладони его вождя. «И сейчас мой бросок». «Ну да», — повторил Эрик. Свенгал с видом мученика закатил глаза и приготовился бросать. «Кстати говоря», — начал Джиллан. «О, боже!» — устало вздохнул Холт. «Я вот еще о чем подумал», — продолжил молодой рейнджер, не обращая внимания на своего учителя. «Кто-нибудь заметил, какими странными взглядами обменивались охранники, когда приносили нам еду? И еще так ехидно усмехались, посматривая на нас?» «Просто радовались, что это мы пленники, а не они». «Нет-нет», — покачал головой Джиллан, — «они определенно насмехались над нами, как будто им известно что-то, что неизвестно нам, я это чую». «Друг мой», — обратился к нему Селетен, — «не стоит тратить душевные силы на то, что нам не подвластно». «Я просто хочу подготовиться к тому, что должно произойти», — упрямо возразил ему Джиллан. «Как ты можешь подготовиться, неизвестно к чему», — включилась в разговор Ивенлин. «Тогда я подготовлюсь ко всему», — ответил молодой рейнджер. «Это все равно, что не подготовиться ни к чему», — пробормотал Холт как бы про себя, но достаточно громко, чтобы его услышали. Джиллан открыл было рот для очередной реплики, но тут в замке загрохотал ключ. Ржавые петли жалобно заскрипели, огромная дверь распахнулась, и внутрь вошли два охранника с ужином. За их спинами в дверном проеме царил полумрак. Возвышающиеся на западе горы скрывали садящееся за горизонт солнце, и в городке темнело раньше, чем на равнине. У Ивенлин из головы не выходили слова Джиллана, и она внимательно наблюдала за стражниками, ставящими на пол поднос с холодным кофе, черствыми лепешками и несколькими пригоршнями фиников. Один из них перехватил ее взгляд и ухмыльнулся. — Да, — решила девушка, — Джиллан в чем-то прав. Это далеко не дружеская ухмылка, и она говорит об одном — я знаю что-то очень неприятное для вас. Подозрения Ивенлин только усилились, когда стражник провел большим пальцем по шее, словно перерезая ее кинжалом, и насмешливо выпучил глаза. Хорус, между тем, незаметно от охранников и от других пленников, сделал несколько шагов в сторону, так, чтобы разглядеть как можно больше в полуоткрытую дверь. Но, повернувшись, чтобы выйти, стражники заметили его хитрость и толкнули его к остальным. «Мне тоже не нравится все это», — сказала Ивенлин обеспокоенным тоном. Хорос некоторое время словно сомневался, стоит ли рассказывать товарищам об увиденном, но потом все-таки решился. «Тебе понравится еще меньше, когда ты узнаешь, что они там строят в дальнем конце площади. Это похоже на большой помост со ступенями». «Как сцена», — предположил Эрик. «Может, они собираются показать представление?» «Или устроить казнь», — усмехнулся Хорос. Уилл с Салумом присоединились к потоку рабочих, возвращавшихся с полей после дневного труда. У ворот стояли туалаги, но они не особенно вглядывались в лица аридийцев. За все годы, что разбойники совершали набеги на местные поселения, они ни разу не встретили серьезного сопротивления. Каждый раз они оставляли жителям достаточно припасов, чтобы те не умерли с голоду, и обычно не захватывали один и тот же город несколько раз подряд. В результате аридийцы привыкли к набегам и считали их неизбежной частью жизни. Конечно, события не из приятных, но все же не конец света. В толпе вокруг себя Уилл распознал по меньшей мере троих аридийцев в паре с бедуллинами. Посмотрев на Алума, он понял, что лейтенант тоже узнал их. «Найдем кофейню, а то что-то у меня спина разнылась», — сказал он тихо. Молодые люди несли огромные связки хвороста, которые собрали во врагах неподалеку от города. В отличие от пустыни, здесь встречались рощицы, состоящие из крючковатых деревьев и колючих кустов. Пронизывающие горы подземные потоки предоставляли достаточно влаги для не слишком пышной, но все же довольно разнообразной растительности. Связки хвороста делали Уилла и Алума похожими на местных рабочих, а кроме того, их можно было продать в каком-нибудь трактире или кофейне. Аридийцам постоянно требовалось топливо для готовки. К тому же связки хвороста помогали скрыть лицо Уилла от охранников туалагов. Он прошел мимо них, склонив голову и глядя под ноги. Но самое главное, что в связке Уилла были спрятаны длинный лук и колчан со стрелами. Свернув на площадь, молодые люди увидели на западном ее конце большой помост со ступенями, предназначение которого было очевидным. «Похоже, они уже подготовились», — прошептал Уилл Алуму. «Пойдем отсюда. Здесь слишком открытое пространство». Они свернули на узкую улочку, ведущую прочь от площади и зловещего помоста. Никто из них не знал, куда именно они направляются, но оба понимали, что лучше всего шагать уверенно, как будто бы у них есть определенная цель. Петляя, улочка вела вверх по природному склону. Дернув Уилла за рукав, Алум указал на переулок, где метрах в 30 от них возвышалось двухэтажное здание, заметно превосходящее размерами соседние. Над входом в переулок была прибита табличка с полустершимися аридийскими буквами. «Гостиница», — сказал Алум и повернул к зданию. Они решили провести ночь в гостинице. Другие пары устраивались на постоялых дворах или в кофейнях. Конечно, ни в каком заведении не хватит мест, чтобы разместить 50 человек, но в таких торговых городках у зданий, выстроившихся вдоль рыночной площади, обычно воздвигали навесы, под которыми могли переночевать наемные рабочие или самые бедные торговцы. Там и устроились большинство аридийцев и бедуллинов. Для ночлега нельзя было придумать место лучше, так они с самого утра окажутся в гуще событий. Но Алум с Уиллом хотели разместиться поближе к городской стене и к башне, на которую собирался взобраться молодой рейнджер. К гостинице примыкала полуоткрытая конюшня. Войдя в нее, путники опустили связки хвороста на землю. Уилл вынул из своей связки длинный лук с колчаном и спрятал оружие в кормушке, заполненной до половины сеном. Из животных тут стояли лишь две лошади и потрепанного вида осел. Посмотрев на незнакомцев безразличным взглядом, животные продолжили лениво пережевывать сено. «По всей видимости, гостей тут немного», — сказала Лум. «Уж для нас-то комната найдется». Снова взвалив связки на плечи, они направились к входу и вошли в главное помещение на первом этаже. В Аралуине или в Галлике тут располагалась бы пивная, в которой продавали бы эль и вино. Но большинство аридийцев предпочитало спиртным напитком крепкий кофе. Поставив на пол связку, Уилл огляделся. Всего за низкими столами сидели человек 8-9, в основном парами или потрое, и тихо переговаривались между собой. Поглядев на незнакомцев, они отвернулись, и только один полный мужчина держался отдельно, не сводя глаз с Уилла и Алума, подошедших к стойке, и спросивших, нельзя ли поесть и переночевать в обмен на хворост и небольшую сумму денег. — Что-то я раньше вас тут не видел, — с любопытством спросил хозяин гостиницы. — Да я просто стараюсь держаться сам по себе, — невозмутимо ответил Алум, давая понять, что не намерен продолжать беседу. Как он объяснил раньше Уиллоу, сельские жители в Арриде отличались скрытностью и старались не распространяться о своих делах, хотя при этом, как водится, обожали толковать о делах других. Трактирщик воспринял его ответ философски. Наполнив две чашки кофе, он поставил их на деревянный поднос вместе с лепешками, чашкой с соусом и четырьмя маленькими шпажками с кусочками печеной баранины. Алум взял поднос, подошел к выбранному Уиллом столу, уселся и принялся за еду. Уилл не спешил следовать его примеру. — За нами следят, — прошептал он. Алум обернулся и уставился на наблюдавшего за ними толстяка. — Что-то не так, дружище? — спросил он грубовато. — Вы не местные, — нисколько не смутившись, произнес мужчина. — А ты, сдается мне, постоянно торчишь тут с утра до вечера, — хмыкнул Алум. — Откуда вы? — не поддавшись на его уловку, спросил незнакомец. Сделав вид, что устраивается поудобнее на подушке, Алум снял с ремня кинжал в ножнах и положил его на стол перед собой. — Не думаю, что это тебя касается, — сказал он и, повернувшись к Уиллу, добавил так, чтобы было слышно и незнакомцу. — Это один из тех горожан, что вечно суют нос не в свои дела. Уилл ухмыльнулся и налег на мясо с хлебом, чтобы не встревать в разговор самому. — А твой друг вообще умеет разговаривать? — не унимался толстяк. Алум отложил лепешку, в которую завернул несколько кусков мяса, и окинул не в меру любопытного незнакомца холодным взглядом. — Я слышал, как он воскликнул «ага», когда отрезал уши одному грубияну, который задавал слишком много вопросов. Некоторые из посетителей, обернувшись, кивнули в знак одобрения. Очевидно, толстяк не пользовался здесь особым уважением. «Оставь их, Сауд!» — громко сказал один из мужчин, устроившихся в дальнем конце помещения. «Пусть люди спокойно поужинают!» Раздался одобрительный гул. Толстяк, увидев, что все настроены против него, отвернулся, презрительно фыркнул, поерзал на месте и принялся пить свой кофе. Но время от времени продолжал подозрительно поглядывать на двух чужаков. Покончив с ужином, молодые люди пошли на второй этаж, где располагалась выделенная им комната. По дороге Уилл чувствовал, что глаза незнакомца буквально прожигают ему спину. Стоит ли оставить все как есть, или лучше попытаться разобраться с ним? Алум почувствовал сомнение своего спутника. — Не волнуйся, — сказал он, поднимаясь по лестнице. — Завтра он о нас забудет. Ему и так будет о чем посплетничать. Уилл не был в этом уверен. Оставалось надеяться на то, что Алум прав.